Заявление представителя Генштаба Корейской Народной Армии, представителя стратегических войск Корейской Народной Армии и командующего стратегическими войсками Корейской Народной Армии Ким Дак Кёма, в которых намечена решительная позиция наших воинов и народа, готовых неиссякаемыми военными силами беспощадно отразить военную истерику США. С 8 по 11 августа передали полным текстом или подробным изложением СМИ разных стран мира, в том числе Сирии, Ирана, Пакистана, Индии, Японии, России, Германии, Великобритании, США, Южной Африканской Республики.